Начнем с письма. Вот Антон нам пишет по поводу твоего выступления предыдущего. Давай. Глядя на своих сограждан в родном городе, не чувствуешь какого-то доброжелательного отношения. Будь то в поликлинике, магазине и уж тем более в социальных службах. Казалось бы, все по идее должно быть направлено на развитие общности интересов и антиконфликтных ситуаций. Мы же все один народ. Никакой дядя со стороны нам не поможет. Все в наших руках. На прошлом эфире вы говорили, что люди боятся защищать прохожих. А возможно ли такое, что народу просто наплевать? Главное, чтобы у него все хорошо, а другие сами пусть спасаются, как могут. При таком развитии событий о каком сплочении может идти речь? Вопрос мой такой. Вячеслав, как вы думаете, в чем секрет особой, порой оперативной поддержки у других народов? Кавказцы, татары, евреи и так далее. Неужели, пройдя столько войн, русские все никак не научились любить и ценить друг друга? Может, требуется еще одна война? Ну, вопрос этот огромный, на целую книгу, конечно же. То есть ответить на него так сразу, однозначно, одним словом. Мне бы хотелось вот так, и все вот так закрутилось, да. И это надо быть Богом, чтобы сказать, да будет свет. На самом деле, понятно, что малые народы, особенно если они куда-то, так сказать, интегрированы в какую-то более крупную массу, они там сбиваются, так сказать, друг к другу. Те же самые русские, про которых мы сейчас говорим, находясь где-нибудь в Штатах, там, например, они поддерживают. Ну, не тот вариант, который в «Брат 2», помнишь, мы русские, самые за границей, не обманываем там. Нет, конечно, но нам известны масса, так сказать, групп русских, которые находятся и в Прибалтике, в том числе, очень активных, и на Украине, даже, казалось бы, там очень много русских, но вроде бы там русские это не старший брат, и все. То есть вот нужно вот эту вот, так сказать, роль старшего брата отбросить, она пагубна. Никакого. Младшего, среднего? Нет, зачем? Вообще не брата. Не брат. Вообще не брата. Мне. Да, да, да, понимаешь? Вообще не брата. Поэтому, то есть, для того, чтобы возникло это единение, оно должно, ну, должна вестись пропаганда. Агитация должна вестись. То есть вот фильм «Брат 2» и «Брат» – это хорошая пропаганда и хорошая агитация, ничего не скажешь. Но она должна быть повсеместной, поэтому здесь должна быть власть пропорционально русская, безусловно, чтобы это было. Потому что за долгие годы правления интернационалистов, так их назовем, совсем к нулю привели. То есть национализм в республиках градус повысился до максимума. А здесь все это снизилось. Ну, естественно, противодействовать толерантная среда не может противодействовать агрессивной среде. То есть в данном случае Гумилёв очень хорошо, про пассионарность можно почитать. Там все, в общем-то, на все эти вопросы дан ответ. Но я бы не хотел сказать, что русские не пассионарии. Мы видим за рубежом есть такое понятие «русская мафия». О чем это говорит? О высокой пассионарности народа, об очень высокой. Потому что русские за рубежом ассоциируются как бандиты, и не иначе. Ну, то есть, определенная масса людей. Бандиты – это тоже пассионарии, такая форма. Да. Что тут скажешь? Так же, как революционеры, там, анархисты, кто угодно. Ну, это пассионарность. Тут... Вот, поэтому... Конечно, нельзя сказать, что сейчас вот нация там стареет, умирает, как там, любит рисовать эти всякие диаграммы. И говорит, ну а что вы хотели? Вот тот же Гумилев говорил, что есть периоды. Вот сейчас период, значит, схождение в никуда. С этим нельзя согласиться. То есть, я думаю, что сейчас период, наоборот, так сказать, идет вверх после большевистского периода, когда он такой был нейтральный, ну или с небольшим уклоном, как в сортире, такой под 3 градуса, чтобы все вниз сливалось. Ну там упор был на интернационализм. Конечно, на интернационализм. И здесь основной народ, конечно, страдал. Вот. Что? русской мафии большинство своих грузин, армян и прочее. Согласен абсолютно с вами, что русской мафией и называют и чечены, кого только не называют на Западе, нет вопросов. Но русские, этнические русские в том числе, тоже как бы проявляют за рубежом свою профессиональность. Здесь нечего говорить. Я даже фамилии этих русских знаю очень многие. Ну, что там говорить, один там Слава Иваньков чего стоит. Поэтому русская земля России спасет только русский империализм. Почему русский империализм? Должен тут... Говорит, вот... вы сказали... Так, а вот если бы, Вячеслав Вячеславович, вы сказали, к примеру, русскую землю, Россию, современную цивилизацию, спасет только русский империализм. Ну, империализм в каком плане? Если в понимании империализм ленинском, то есть признаки империализма ленинские, если мы как бы в этом понимании как высшая стадия капитализма, то, наверное, нет. Такая Россия, как высшая стадия капитализма, империалистическая, никого не спасет, потому что империализм – это пройденный этап. Надо новые слова какие-то должны да. появиться. Ну, или, может быть, человек понимает под империализмом империю, но это не одно и то же. Это надо там вот погуглить немножко, посмотреть в Википедии, что такое империализм, что такое империя и имперское мышление и так далее. Ну, Российская империя вполне, то есть меня это вполне устраивает, хотя я, в общем-то, по жизни, так сказать, придерживаюсь левых взглядов. Я не люблю царей, там, королей, как-то к этому трудно отношусь. Но если вдруг появится какой-то Рюрик на сегодняшний день и скажет, вот Рюриковичи мы, ну, ради бога, ну, если он совладает с этим всем, никаких вопросов. Погасов и Рафики появляются. Да, да, да. Так, Вячеслав, добрый вечер. Если придете к высшей власти, легализуете ли марихуану и ужесточите закон о продаже алкоголя и табака? Ну, это вообще очень сложный вопрос насчет легализации марихуаны. Я сам никогда в жизни не употреблял марихуану, но не думаю, что это нужно так вот прям жестко запрещать. То есть любой жесткий запрет, он вызывает, естественно, вертикаль, он вызывает такую маркетинговую сеть. Если бы, как вон в Южном парке, помнишь, показывали марихуану больным раком, продают в этом... Там рак яичек. Да-да, там чувак яйцо засунул в эту, как ее... В печку СВЧ получил рак яичка, чтобы курить марихуану. То есть этот вопрос очень весьма сложный. Я вообще против таких жестких запретов на все. И в принципе, если бы вот на сегодняшний, вот прямо на секунду представить, что сейчас бы в России, которая потребляет четверть мирового героина, легализовали героин. Вот что бы произошло? Можно прийти в аптеку за 4 копейки купить героин. Вот там продают, 4 копейки стоит. Приходишь и покупаешь дозу за 4 копейки. То есть тратиться не надо. Что бы произошло? Как вот вы думаете? Ну, наркомафия рухнула. Наркомафия умерла бы сразу. Те люди, которые таскают сюда, они были бы не нужны совершенно. Все. Каждый нарк пошел бы. Нарки любят залипать. Они кого-то втаскивают только с единственной целью. У них цель одна. Чтобы как бы этот человек взял дозу и поделился с ними. Они продают наркотики для того, чтобы получить не деньги, а получить наркотики. А здесь ничего не надо. Может подойти на улицу и сказать, дай 4 копейки. Ну, на тебе 4 копейки. Пошел, купил, двинулся и залип, и все. Вот я уверяю, что в течение пары-тройку лет все наркоманы бы передохли, абсолютно все. Это, конечно, плохо, то есть их надо лечить, надо спасать. Ничего бы не получилось, никто бы их не спас, они бы умерли. Но остальная часть населения осталась бы здоровой. Такие вещи тоже надо рассчитывать с точки зрения, так сказать, преступность. Страны, с точки зрения уменьшения преступности, с точки зрения оздоровления населения и так далее. Конечно, скажут, ну это такой фашистский, гитлеровский путь. Я с этим согласен. Ну а почему? Может быть, и такими путями нужно идти, чтобы оздоровить население. Вот сейчас мы придем к власти. Как мы будем героиновых наркоманов лечить? Что мы с ним будем делать? Ну, есть, конечно, вариант ЛТП. То есть огромных колоний, как раньше. Ну, не такие, как раньше. ЛТП слишком жестко. Ну, там вот сельское хозяйство пусть у нас поднимают. Вполне, это вполне разумно. Но все равно без желания это не произойдет. Без желания, конечно, безусловно. Нужно, чтобы люди это желали. Вот. И ужесточитель закон об алкоголе и табаке. Ну, вообще с табаком все очень жестко. Я считаю, что вот то количество производителей табачных изделий, которые есть, тем более находятся в городе Саратове, например, табачные фабрики, они не должны здесь быть. Но хотят они производить свой табак. Пусть они там делают где-то очень далеко от городов. Производят это и продают. Каким образом, так скажем, ну, это должно рассчитываться таким образом, чтобы не было, с одной стороны, вовлечения людей, и с другой стороны, чтобы мы не ущемляли права уже курящих. Это плохо, нельзя ущемлять права. Ну, но подсели они, их подсадили на это. Мы не можем курящих собрать и отправить в ЛТП. Почему? Потому что они не наркоманы. Я понимаю, что с точки зрения наркотиков, сигареты в миллион раз худший наркотик. В миллион раз худший, чем тот же героин. Но они социально не опасны. Понятно, что наркоман героиновый опасен социально. А эти не опасны социально, они просто тихо умирают, тихо нас подтравливают. Поэтому тут необходимо принять именно не те решения, которые сейчас очень любят принимать, бессистемные. Давайте будем наказывать, если они там курят в кафе. Ну, давайте будем, но они как курили, так и курят. Ничего не происходит. То есть, а должно происходить какое-то движение. Во-первых, это движение агитация и пропаганда. Прежде всего, агитация здорового образа жизни и мотивация. Должна быть обязательно мотивация какая-то. В том числе, может быть, и финансовая мотивация. А как же? Ну, а что же они делают? Он скоро 17 мгновений весны запретят за то, что там курит. Нет, это понятно. Но я имею в виду, должна быть положительная пропаганда и положительная агитация, а не отрезание там каких кусков, потому что они там водку пьют или курят. Алкоголь тоже очень сложно. Горбачев начудил с алкоголем жутко. Я сам вообще алкоголь не употребляю, но считаю, запрещать это нельзя. Я понимаю, что каждый алкоголик — это проблема как минимум 4 человек. Вот у меня дружан очень хороший, страдал от алкоголизма. Сейчас он не пьет, слава богу. Вот он мне говорил, я этого не мог понять. Он говорит, ты понимаешь, вот каждый алкаш — это как минимум 3-4 несчастных человека. Ну, как-то это тоже надо решать. И решать не таким образом, чтобы запрещать всем. Есть определенная культура, там, питья. Ну, пусть бухают, если они хотят. Куда деваться? Вот такие дела. Пусть гонят сами себе. Дело не в запрете алкоголя, а в запрете продажи. Действительно, все это правильно. Ну что, поехали к новостям? Потом сегодня. Ну, новости. Да, хорошо. Ну что, начинаем, да? Мне написали, что я, наверное, не отдаю отчета в том, что является наркоманией. Я могу сказать, что по судебной психиатрии я был первым и единственным студентом из группы, кто сдал предмет Вадиму Валентиновичу Козлову. Так что, что такое наркомания, я прекрасно отдаю себе отчет и знаю этот предмет очень хорошо. Поэтому давайте меня не будем экзаменовать. Я это очень не люблю, сразу начинаю матом ругаться. Это много просто трактовок, да, таких есть. Так, ну что, к новостям. Песня «Коррозия металла. Бей чертей» признана экстремистской. Я еще не слушал. А уже нельзя слушать? Уже нельзя. Уже нельзя слушать. Так, может, о ней и говорить нельзя? Нет, конечно, как же, да, я послушал. Мне, ну, я бы не сказал, что она мне сильно понравилась, и как бы там все иносказательно так Издалека. Ну, я, да, так понимаю, хватит, что... Хватит кормить казахов. Да, да, да, это то же самое. Бей чертей, то есть это черти, наверное, и запретили. Демоны. Бей чертей, наверное, запретили демоны. Бей чертей, спасай Россию. Да, я на самом... Да, там, кстати, есть такие слова, но... Понятно, из-за этого. Да, бей чертей, спасай Россию, из-за этого, конечно. Но, понимаешь, вот опасность всех этих запретов, она в чем состоит? В том, что... Во-первых, нарушается главный конституционный принцип свободы слова. Не важно, что я говорю, не важно вообще, о чем я говорю. Важно, что я имею это право делать. Это вот хорошо в этом «Народ против Ларри Флинта». Это уже, пусть как бы моя культура, моя совесть за это отвечает. Но я не должен нести ответственность за слова. Я должен нести ответственность только за действия. Независимо от того, что это будут за слова. Подстрекаю я кого-то. Предлагаю там бомбить кого-то. Все, что угодно я могу говорить. В этом истинная свобода. В том, что говорить человек может все. Делать, к сожалению или к счастью, не все. А говорить может все. И любому он может сказать это. Ну, получить, соответственно, в дыню, если это будет гражданин, понимаешь? В этом тоже нет ничего плохого. Но государство за то, что ему что-то говорят, в дыню не может давать. Так, так не положено, так нечестно, понимаешь? Экологов Гринписа арестовали на 2 месяца за акцию приразломной. Арестован также на 2 месяца наш фотожурналист Денис Синяков. Да. Он-то при чем? Прикол стоит, вообще ни для кого непонятно, при чем этот Синяков, фотожурналист, который имел удостоверение, который является корреспондентом Ленты.ру, то есть не какой-то там газетенки Greenpeace, там, не сайта Greenpeace, а Ленты.ру, его приняли. Причем гражданина, русского по национальности гражданина Швейцарии, побоялись арестовывать на 2 месяца. Да, сейчас он 72 часа пока отбывает, и там сидят и думают, блядь, что же с ним делать-то? Потому что, ну, Швейцария, в общем-то, завтра возьмет там Путину и перекроет счета. Да ничего не перекроет, они ему позвонит там секретарь какой-нибудь третьей ноги и скажет, слышь, ты. Да, ну да, понятно. То есть они, на самом деле, я понимаю так, что это, опять же, финт Вячеслава Викторовича. Потому что главное и любимое у него тактическое, такой тактический прием, главный и любимый, это запугать других. То есть вот сейчас приняли журналиста Greenpeace, который не при делах, он там просто ехал фотографировать. То есть... То почему? Есть у него какая-то аккредитация была? Да, да, конечно. Я так понимаю, почему? Почему? Не свою акцию, а просто сопровождал акцию. Конечно, естественно. Ну, этих гринписовцев, я уточняю, чтобы всем понятно. Гринписовцев он фотографировал. То есть, почему его... Это как на войне люди ходят. Да, почему его нужно арестовать было этой власти? Для того, чтобы никто больше не фотографировал, чтобы ссали. Им говорят, иди там на Болотное поснимай. Говорит, не, меня там сейчас со всеми примут и скажут, я там разжигаю что-то. И все. Они таким образом, Вячеслав Викторович, как я понимаю, придумал, как ограничить информационное поле, вот это сузить. То есть путем наезда на журналистов. Те, с кем не представляется возможным договориться, они очень любят договариваться с журналистами. И со многими, я знаю, договорились. А с кем не удается договориться, вот сейчас они будут бояться, потому что их будут сажать. Ну, сейчас 2 месяца он отсидит по обвинению в пиратстве. Ну, то есть совершенно безумно. Понятно, что такое обвинение нужно для чего? Для того, чтобы людей закрыть. Понятно, там нет никакого пиратства даже близко. Но это можно было бы мужеложеством обозвать. Чем угодно. Это такое же пиратство, как и мужеложество. Понимаешь? Но за мужеложество сейчас дают ордена. А вот за пиратство сажают в тюрьму. Понимаешь? Хотели изнасиловать капитана. Да, капитана хотели изнасиловать. Блядь. Вот. И результат какой? Конечно, это обвинение будет снято. Безусловно, снято, потому что никто за пиратство их не привлечет. Но то обвинение, которое останется, оно не предусматривает сроков, а тем более длительных сроков заключения. А значит, и взять под стражу их невозможно. А очень хочется их взять под стражу для того, чтобы пугануть всех, включая и фотографа. Вот их приняли. Вот вменили совершенно немыслимую статью. То есть то, что они близко не совершали. И даже на что умысла даже у них никак... никакого не было. Выборочно. Естественно, выборочно. Своих-то мы можем, да, чужих мы боимся. А чужих страшно. Сын, да. Да. Поэтому вот такая вот ситуация сейчас очень забавная. Такого не было никогда. Я думаю, что это первая ласточка, это первый такой серьезный наезд на журналиста ни за что. И это, если сейчас по мордасам никто не получит, это будет продолжаться. Я очень... хорошо знаю эту публику и знаю, что они будут делать дальше. Дальше будет вообще оттас. Если сейчас вот этот номер у них прокатит, а он, я думаю, прокатит, потому что там, ну, там шумят, что-то там, ну, нет ничего серьезного. Если было что-то серьезное такое, очень серьезное с точки зрения журналистики, ну, например, взяли бы сейчас ведущие там какие-то журналисты и отказались до того момента, как этого отпустят, извинятся и заплатят ему 10 миллионов долларов, там будет 100 миллионов долларов, вот ему должны заплатить. Сказать, пока не заплатят, мы ничего не включаем. Сейчас выключаем все, телевизоры, все нахер выключаем, никуда не пойдем, ничего делать не будем. Все. Через 5 минут, что было бы. Их бы целовали в жопу через 5 минут. Этого выпустили, решили бы все вопросы. Вячеслав Викторович послали бы нахер. Прям сказали бы из Кремля, иди нафиг отсюда. Потому что, ну, Путину нужно было бы кого-то найти, стрелочника. Вот все вещи, которые происходят, они происходят только потому, что некому заступиться. Ну, кто будет? Эрнест, что ли? Или Добродеев? Ну, вот кто? Кто из них? Ты на них-то посмотри. Понятно же. Что на них смотреть, я их что не видел. Что... Они же из одного этого выкормыши. Так. В Сочи у нас состоялся, начал работу Международный инвестиционный форум Сочи-2013. Премьер-министр прибыл в Сочи и примет участие. И саратовские губернаторы, министры уезжают на форум в Сочи тоже. Представляешь, был форум в Питере после саммита. Вначале был саммит, был во время саммита, значит, халява там была. А потом после саммита форум. Потом форум на Валдае. Потом еще хрен знает где. И вот теперь, то есть 4 форума за месяц. Представляешь? Рост как в интернете. Да. Да, представляешь, вот 4 форума. Я в свое время во время сочинского форума как-то в Сочи отдыхал. Совершенно ужасно и неприятно это. Почему? Потому что вот нижнюю улицу, вот эту, которая мимо жемчужины проходит, ее всю застраивают какими-то, причем новыми. Каждый год проводят это, или там сколько там, через год это проходит, я уж не помню. Но вот несколько раз я был, значит, этими бараками такими, значит, обделывают, причем из абсолютно новой древесины, идеальной древесины, все, идеальные уголки, все идеально. То есть это каждый год берут новое что-то, фирма какая-то организует. Я подхожу там к мужику, говорю, ну, а ты кто? Вот нам тоже вот такое надо. Он, да, вот у нас фирма, мы обслуживаем все форумы. Я говорю, а вы вот, наверное, старое берете, там привозите. Не, мы все новое, это мы нахер потом выкидываем. То есть там стоимость бешеная. Он мне сказал, сколько стоит, я сейчас врать не буду, не помню. Мне показалось, что легче построить квартиру в Москве, чем вот это вот все сделать. И все это посреди дороги, то есть проехать невозможно. Что находится вот в этих павильонах, в этих бараках? Во-первых, там в каждом стоят по 10 кондюков, ну, чтобы жарко публике не было. Заходишь, там просто столы и какие-то висят графики, вот один в один напоминают график роста благосостояния семьи Голубковых. Больше там нет ничего. То есть нахера он там нужен, вот этот павильон, я вообще не понимаю. Причем это бешеные совершенно затраты. Вот мне всегда вспоминаются такие форумы, как был на... Они вообще все парадоксальные, очень парадоксальные. Ну, потому что вот главный лозунг форума в Сочи – это инвестиции в будущее России. Блин, я думал, что будущее России там развитие государства, там это самое, армии, флота, развитие, там, я не знаю, информационного пространства, сельского хозяйства, улучшение, увеличение продолжительности жизни, уменьшение детской смертности и так далее. Оказалось, нет. Главное – это инвестиции. Все остальное... Это же, как бы, сентенция отражает основную суть либеральной экономики. Да это не либеральная экономика. Нет, для нас, которые предназначены. Да, это для путинщина, нас, понимаешь? Да. Нам запрещают собственное производство до тех пор, пока кто-то... Ну, собственных денег у нас нету, да? Пока мы не дождемся, когда кто-то принесет денег. Понятно. И самые такие вот парадоксальные моменты, конечно, связанные с форумами. Ну, это вот мы уже говорили, на Байкале был форум, который собрался на базе целлюлозно-бумажного комбината. И цель была решить вопрос, как накормить народ пятью хлебами. То есть, как отдать долги. Вот все форумы, они приблизительно одни и те же вопросы решают. Как накормить пятью хлебами? Ну, там черти собираются, а не... Бей черти. Да, поэтому они, в общем-то, это не могут сделать. И вот... Ты открыл, почему они запретили эту песню. Ты сказал, да, там черти собираются. На Байкале вот они собрались и потратили на 1 миллион рублей больше на проведение форума, чем нужно было раздать зарплату работникам комбината. Вопрос был, как раздать им зарплату. Зарплату не раздали, но денег спустили на 1 миллион больше. И это вот парадоксально. Это во всем, это не только в России. Вообще это вот главный принцип глобалистской вот экономики мировой. Собираются там где-то в Италии. Пан Гимун собирает, я до сих пор не знаю, как он правильно пишется, Гимун или Гемун, это не определится, наши СМИ не определились, он то Ге, то Ги, вот. Он предлагает 40 миллиардов найти, чтобы накормить голодных. То есть, вот говорит, ну 40 миллиардов, вот. А для того, чтобы вообще решить проблему голода на Земле, надо всего 100. Это... В 5 раз меньше, чем в год тратится на рекламу. В 5 раз больше тратится на рекламу, чем надо для того, чтобы всех накормить. На спорт тратится в 10 раз больше во всем мире, чем на то, чтобы накормить голодных. И на всякую фигню. Это та же самая сумма, вот которая, чтобы накормить голодных в год, это столько, сколько тратится на форумы. Вот по миру столько же тратить, в том числе и на форумы, связанные с тем, как накормить голодных. Это просто безумие. Это вот очень похоже, что как у Остапа Бендера, помнишь, накладные расходы, аппарат съел все деньги. Помнишь, когда они там положили бабки какие-то, организовали рога и копыт, ничего не делали, потом накладные расходы, аппарат съел все деньги. Вот это вот то же самое, понимаешь? То есть никаких денег не хватит, если они будут 4 раза в год проводить форумы. 4, да побольше. Ой, в год, в месяц, извини, да. А для чего они это делают? Ну им куда-то нужно средства девать. Они сливают средства, которые не хотят отдавать людям, не хотят кормить голодных, не хотят лечить инвалидов. Там откатов труднее получить. Тут раз... Не только откатов. На самом деле тогда их и форма лжеэкономики, она ломается и уничтожается. Она же у них хищническая. А если она будет иметь в социальную форму, все, она у них не работает. Она только тогда работает, когда у нее хищническая форма. Понимаешь, поэтому, конечно, вот они будут что угодно делать, куда угодно собираться, там развлекаться как хотят, но они никогда эти деньги не пустят ни на что хорошее, ни на строительство больниц, ни на строительство образовательных учреждений. Зачем? Их все устраивает. Так, у нас очень много вопросов, давай как-то ускоряться немножко будем, а то до утра продержим людей. Давай. Голодец предложила разработать программу развития России до 2050 года. Да уже. Пункт один. Ликвидация, немедленная ликвидация путинщины. Ну, они потому хотят что... до 50-го. Нет, потому что до 50-го года тогда России не будет. А ее уже к 20-му году не будет, если будет путинщина. Да, как это? Ее смотрел... уже почти нет. Осталось такое вот эфирное тело. Да. Там нет России. Да, там нет России. Сын Патрушева занял крупный пост в «Газпроме». Вот меня забавляет, что коммунистов, когда разгоняли, одно из главных обвинений было в том, что они по блату там устраивают... Семейственность, да, они там по блату устраивают кого-то там, кем-то, там, я не знаю, там каким-то маленьким начальником. Здесь без всяких начальников устраивают прям на кормушку, такой корыто... Губернатор Московской области, на. Да, значит, ладно, понимаешь, губернатор Московской области, он еще работает там, хоть какую-то работу должен, или видимость выполнять, а вот сидит в «Газпроме» менеджер, что он там делает? Ну, я был там, просто членом у меня товарищ работал одним из руководителей этих самых «Газпромской» структуры, очень большой, не буду называть, сразу понятно будет, о ком я говорю. Я прихожу... Куча папок, куча бумаг, человек работает. Соседом работает блатной, замом его. Он говорит, вот поставили деньги, чтобы получал нормальный человек. Захожу, пустой стол. До моего товарища на этом же месте работал тоже очень блатной крендель, ушел в Москву. Также захожу к нему, он нашим депутатом был. Тоже пустой стол. Ничего нет, ни одной бумажки. А зачем? Даже письменных приборов нет, человек писать не умеет. Путин из-за сильной непогоды отменил завершавшее учение «Запад-2013» высадку десанта. А вот на десант войне... испугался. А если на войне ветер будет? Представляешь, как это, говорит, поручик говорит, что на улице дождь, нет ветер. Вот так, десантники испугались нет, ветра. Это Печорина, я люблю цитировать, да? Печорин, идите, черкесы, не пойду, господа, боюсь простудиться. Да, боюсь простудиться, это очень важно. На самом деле, здесь, в общем-то, нет ничего смешного. Знаешь, почему Путин запретил это делать? Чтобы у них кокарды не отвалились. Потому что наверняка была опасность больших потерь. И он понимал, что сейчас вот будет очень ситуация такая забавная. Представляешь, когда десантники перебьются из-за ветра, произойдут бешеные аварии, человеческие жертвы. Если, когда нет ветра-то, нет волны, у него тонут пароходы, там взрываются, сносят эти, как их, ГЭСы и так далее. То представляешь, что было бы с этими бедными десантниками. Поэтому ему наверняка умные люди посоветовали, сказали, не надо, потому что будет очень резонанс очень плохой после этого будет. И все, они там, вроде все, мы тут повоевали, всех наградили, там начальник генштаба уже всем ордена вешает там. Надо только такие ордена, как у фюрера были, там, железный крест с золотыми дубовыми листьями там, и бриллиантами. Да, мечами и бриллиантами. Железный крест с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Такой, чтобы у Шойгу был, как у Ганса Ульриха Рудля, чтобы он тоже. Вон они сделали это для универсиады, эти медали, они сломались у всех на второй день. Да, раскололись, да. Ну, стеклянные, что ли, они были, я не знаю, там еще. Да, они то, и на, даже на медалях экономили, чего уж там говорить. Где-то отпилили что-то. А вообще медали, извини, вопрос от меня. Они, вот когда говорят, олимпиаде, золотые, серебряные, они золотые, серебряные, нет? Да. Прямо какие-то, нет, там одно время были золотые, их даже расплавляли на золото. А сейчас вот не знаю, сейчас, мне кажется, позолоченные все-таки. А вот были одно время золотые медали, прям реально золотые. Медаль Нобелевского лауреата точно золотая. Ее в свое время Нильс Бор, он же как, когда его решили вывести, помнишь эту историю? Да. Ну, когда гитлеровцы наступали и очень боялись, что Нильса Бора они возьмут, и решили его вывести, а не было гражданских самолетов поблизости, прилетел за ним бомбардировщик. И торопится, потому что там истребители снуют, сейчас его сшибут. А у нее золотая медаль. Это. И сбор очень испугался, что там сейчас вот что-то в воздухе произойдет, он с этой золотой медалью гитлеровцам попадется, его примут. То есть он не боялся, что просто погибнет. И он эту золотую медаль растворил в кислоте, залил бутылку, а бутылку там у себя в подвале где-то спрятал. И когда вернулся потом из эмиграции, он осадок собрал этот, произвел из него золото и отлил новую медаль, заказал ему, в царской водке точно. Не в кислоте, правильно, да. Вот. Ну, там забавный такой случай, я не знаю, отвлекусь, просто про Нильса Бора всегда интересно рассказывать. К английскому пилоту, который спасал Бора, была дана команда его в случае чего выкинуть нафиг. И поэтому Нильса Бора посадили в бомболюк. Ну, там рычагом открывались створки, и в случае, если его возьмут мессершмитты и начнут сажать, он Бора должен был просто выбросить. Ну, на парашюте? Пока. Каком на парашюте? Просто. То есть, чтобы он не достался немцам. А может быть, тогда и не было бы ничего. Вот. Ну, нет. Ну, Нильс Бор-то особое участие в атомной бомбе не принимал. Вот. Но надеялись, что примет. У него башка была здоровая, он умный был по-настоящему. Ему дали шлемофон, а он не лезет на голову у него. Ну, так вот его раз там надел как-то, ну, чтобы не замерзнуть. Они поднялись почти на 8 километров, а там воздуха-то нет. А когда поднимались, когда отметку 5600 проходили, ему сказали, оденьте маску, а он не слышал. Его подняли почти на 8 километров, он летел без сознания, они не видели. И когда спустились, они открывают, а он без сознания. Как он не умер, до сих пор никто не знает, потому что на такой высоте... Те ребята тренированные, которые ходят там на Эверест, многие погибают. И они там до сих пор валяются, потому что их снять не могут. А это был, в общем-то, немолодой человек с целой кучей хронических заболеваний выжил. Это вот удивительный случай. Так что медаль ему заслуженно дали. Хорошо. Шойгу создаст в Москве ставку. Вот кто-то пишет, серебряные-серебряные, а золотые серебро позолоченное. Ну, вполне возможно, я... Шойгу создаст в Москве ставку верховного командования на случай войны. К концу 2014 года даже. А он рассчитывает, что до конца 2014 года войны не будет. Шойгу как тот вот в этом. Помнишь? Зима не будет. Вот да. Война не будет. Шойгу тувинец погадал там, по камлане провел шаманское такое. Решил, до конца 2014 года не будет войны. А поэтому надо ставку делать к концу 2014 года. Я вообще обратил внимание, что вся вот эта вот братва, там, Путин, Медведев, Шойгу, люди, которые никогда ни единого дня не служили, но все генералиссимусы как один, все герои России как один, они очень любят в войнушку играть. Вот я обратил внимание, те люди, которые никогда в жизни... которые не наигрались там в армии, понимаешь, вот... Основная масса тех, кто служил, конечно, ну, там за 2,5 года я вот наигрался в блоках, мне прям, а потом еще в бандитские времена наигрался, там, ну, я не знаю, 6, наверное, лет играл прям от души, каждый день. Так наигрался, что и не тянет. А вот Шойгу, Медведев, Путин, они не наигрались. И это, да, про танковый биатлон там говорят, да, и это с точки зрения психологии очень плохой, так сказать, признак, потому что это может, если начнется какой-то шухер серьезный, то эти ребята могут такого накосячить, что лучше сейчас куда-то прям вот катапультировать. Самый лучший министр обороны — это баба. Это уже практика показывает. Ну, точно не Шойгу. Это можно даже, ну, конечно, это более опасный вариант, там, чем бабу, можно поставить, конечно, какого-то реального там генерала, который воевал, который там автомат умеет в руках держать. Да, ну тут тоже есть свои нюансы такие очень негативные, потому что такие ребята очень быстро принимают решения, особенно если сам где-то в Афганистане воевал, командиром батальона был, у него вперед, он там молодец такой. Но он наигрался, он играть не будет, по крайней мере. Он будет по натуре воевать, он не будет играть. А вот, ну а баба не воевать, не играть не будет, она будет четко все взвешивать, надо там, не надо, спрашивать военных, а вы как считаете, пытаться их охладить там, когда какой-то серьезный момент. И, в общем-то, в этом отношении, конечно, ну, женщины-инвалиды лучшие министры обороны. Как это ни парадоксально. Но только точно не Шойгу. Потому что это самый проблемный министр. Вот такого плана. Тот, который навешал на себя цацок. Никогда в жизни не служил, при этом весь в орденах, в погонах. Это, представьте, ну кому в голову гражданскому человеку придет вот такой фигней заниматься? Это вот у нас и был тут он Ландо, который был когда, и сейчас он есть. По правам человека шил себе генерал-лейтенантскую форму прокурорскую, ходил, щеголял в самодельной форме. Ну, это показатель определенный. И каждый день, общаясь там, ну не общаясь, и каждый день я с ним не общаюсь, слава богу, но общаясь с ним, каждый день убеждаешься, что да, что он такой особенный человек. Так вот и Шойгу, особенный человек, потому что гражданский человек не может нацеплять на себя форму, ордена, значки, ходить и себя крутого давать. Как американцы политкорректно говорят, человек с особенностями развития. Да, с особенностями развития, да. Это значит, да, он. Путин внес... Про кумира Шойгу, барона Унгерна, пару слов. Ну, Унгерн очень хорошо в советском фильме показан, конечно. То есть... А он кумир? Я просто... Не знаю. Я вот, честно говоря, не знаю, что он кумир Шойгу. Если он кумир Шойгу, ну, у него много, так сказать... непонятных моментов. Первый, конечно, принятие буддизма. Унгерн принял буддизм, русский православный человек, офицер, принял буддизм. Это Пелевин очень любимый персонаж там. Да. Потом, ну, считаю, честно говоря, но он меня не впечатляет. Почему не впечатляет? Потому что расколбасил его какой-то этот сухебатор, который там, блин, писать не умел нифига. Ну, понятно, такой, что... Чапаев. Да, да, что особыми талантами барон, конечно, я имею в виду военными, не отличался. Попался тоже как-то, ну, совершенно по-дурацки. Там приняли его, как-то приехал там поить лошадей, попал в плен. Ну, там, в конце концов, пистолет есть с одним патроном, чтобы уж в плен-то не брали такие ребята. Как-то вот все это вот, не знаю, его восхваляют, а сейчас особенно вот в этой литературе, которая там с оккультизмом связана, рассказывает про особый дар. Ну, какой дар-то у него мог быть, если он попался, блин, как в анекдоте про ясновидящего. Сходи к ясновидящему на 9-й этаж, он тебе все скажет. Возвращается муж через минуту, говорит, да пошел он нафиг. А что такое? Да я ему позвонил в дверь, а он говорит, кто? Ну, понятно, что, ну, какой он ясновидящий, какой у него может быть дар, если вот ну, так бездарно все произошло. Может быть, конечно, там есть вещи, которые я не знаю, я никогда это глубоко не изучал. То есть, ну, с точки зрения вот... То, что есть в открытой печати. Никогда, как бы, у меня не было друзей, которые бы глубоко изучали этот процесс. Ну, там, конечно... Вот с точки зрения процесса вот этого коммунистического, который охватил тогда всю территорию России и прилегающие территории, в том числе и Монголию, конечно, ну там правда была на стороне большевиков, что говорить. Это совершенно очевидно, потому что ну, ни одного шанса не оставили они в Монголии, ни одного. Я говорю, если здесь... хоть какие-то разумные люди были на их стороне, если здесь на их сторону пришло там 30 тысяч офицеров и так далее, то там вообще просто какие-то вон эти ездили на конях, пасли там, схватили свои нагайки, сабли, шашки, поехали и всех разгромили. Поэтому... Может, как раз вот это у Шойгу имеется в виду какая-нибудь тоже наклонность к оккультизму там и чему-то? Да, это совершенно очевидно. Это, кстати, раз медали висят, кстати, на нем, очень заметно. Да, все вот эти фетиши его, всякие там прибамбасы и... Ну, само поведение, оно очень четко просматривает в нем все эти красные курточки он какие-то. Шаман, шаман, сын шамана. Путин внес в Госдуму законопроект о возмещении вреда от терроризма. Самое печальное, вот опять же, это вот как в варианте с фотографом. То есть это называется «без меня меня женили». Всегда условием ответственности является либо умысел, либо неосторожность. Вот какой умысел или неосторожность в действиях родственников террористов? На родственников которых, и близких. На которых, родных и близких. Родных и близких. На которых, близких это, вот мы с тобой как бы близки же, да, в данном смысле. Значит, все, я отвечаю за тебя. Да, на кого хотят возложить материальную ответственность. Вот представим на секунду. Вот человек сидел, сбрендил. Ну, сошел с ума, он дурак. Ну, что. Ну, взял, как сейчас, вот эта американская королева красоты там. Ну, сделали они жидкую взрывчатку, бегали и как петарды взрывали. Ну, их приняли, дали им там по 200 часов работу исправительных и по 500 штрафу. А они говорят, ну, неправильно. Ну, правильно, неправильно, это уже дело третье. Ну, представь, вот такая баба сделала эту взрывчатку, ну, дура, она сделала не пол ведра, а ведро. Бабахнула, ну, разнесло всех и ее в том числе. Ну, как... Что напишут путинские? Они напишут терроризм. А дальше уже, так сказать, примут всех и родственников, как там положено, давайте платите за то, давайте за это и так далее. То есть, с точки зрения, ну, как бы, всеобщей декларации прав человека, с точки зрения Конституции России, и с точки зрения вообще каких-то человеческих принципов, это вообще ни туда, ни в Красную Армию. Это просто только матом остаются слова. То есть есть ответственность за преступление персональное. Нет никакой групповой ответственности, кроме как участия в банде. И то это определенная натяжка. Ну, вот там бандиты собрались, клятву дали, там, у них есть устойчивость, вооруженность, там, это участники, а не родственники участников. Да, в оперативных целях можно трамбовать родственников террористов, можно. Можно обещать террористам, что расправятся с родственником в оперативных целях, но путем закона нельзя этого делать. Это, ну, я говорю, это... Хотя он показывает путь, может быть. Он показывает путь. Когда мы придем к власти, конечно, мы разберемся со всеми их родственниками. С родственниками всех злодеев мы в том числе разберемся, безусловно. То есть он для себя определил. Да, конечно. Но представь себе, они там наворовали, а дочки где-то живут в Голландии благополучно. Нет, живут, пусть принимают. В Южной Корее благополучно. А почему? Мы Варшавку и Каширку вспомним, и окажется, что это... А зачем это вспоминать? Можно без... Нет, мы обязательно вспомним, но можно без всяких воспоминаний сказать, ну-ка, давайте сюда все, что там награблено вашими родителями. Российским дипломатам разрешили встретиться с генеральным директором ОАО «Уралкалий» Баумгартнером. Это почти без запинки уже фамилию его произношу. Приучили. Может, в этом задача, чтобы да, мы выучили его фамилию? На самом деле, да. Я думаю, что они маляву какую-то от Путина притаранили, судя по всему. То есть, что-то они ему там какую-то письмишку приперли. Вот, тут пишут, в Израиле дом террориста со всей семьей сметают в прах. Дело в том, что ну, Израиль – это особое состояние, так сказать, души и тела. Поэтому, ну, брать пример с кого-то, какой смысл? Ну, можно с какой-нибудь Африканской республики, где съедают. Да, съедают, да. Терроризм, ну, такое, но понятие-то весьма, я говорю, растяжимое. Вот я в России не вижу, я говорю, терроризма-то никакого. Там кавказцы между собой на Кавказе разбираются, взрываются ради бога. Но это их вопрос. Пусть они там взрывают друг друга, убивают, ради бога. Здесь из того, что якобы сделали кавказцы, вот с точки зрения доказательств, которые приведены, я не видел ни одного бесспорного доказательства, что это натворили какие-то кавказцы. И ни Невский экспресс, ни в Волгодонске, помилуй бог, дом, ни в коем случае ни Каширка, ни Гурьяновская и так далее. А те кренделя, которые захватили Норд-Ост, они никого не убили. Там убили всех, спецслужбы путинские, всех убили. Там не террористы, убили. В Беслане, когда начали из танка молотить по дому, где были дети, тоже там не все в порядке. Когда начинают рассказывать по телевизору, как злые террористы убили всех детишек. А потом рассказывают те, кто там был. И это две большие разницы, как говорят в Одессе. Когда сами спецназовцы, которые брали, они говорят, ну это же херня полная. Появилась фирма, которая погашает 3/4 вашего банковского кредита. Да, вот это очень забавно. То есть, есть фирмы, которые сейчас декларируют, что им там отстегнут 1/4, и они за это погасят 3/4. Причем, я так понимаю, там юристы посмотрели договор и говорят, что в договоре банк как сторона не рассматривается. То есть договор между фирмой и гражданином. Потом гражданин притащит в банк этот договор, ему скажет, браток, ты свой договор читал, ты нам должен, нам пофигу третьи лица. Да, это они тебе должны, там, твоим детям должны, террористам должны, нам ничего не должны, ты верни и все. То есть это хорошая разводка такая, очень милая. Я вообще удивляюсь, как это раньше не появилось. Это говорит о том, появляется когда есть востребованность. То есть это говорит о том, что огромное количество людей не могут погасить кредит. То, о чем мы говорим каждый день. Я знаю фирму, которая готова 3/4 кредита погасить. Это наша фирма. Да, но при одном условии. Да, мы придем к власти. Мы готовы погасить, не просто погасить кредит. Еще и добавить. Мы еще, да, готовы в рамках взятого кредита еще субсидировать. Причем беспроцентно. Эдуард, я посмотрел фильм «Эпоха алчности». Это терроризм или справедливость? И что такое «Эпоха алчности» фильм я не видел. Ну вот я рассказывал, как человек там, и кредиты, банки ему отказали, жена у него больная. Да. И он взял ружье и всех там, короче, повалил всех этих. Я не знаю, как это назвать. Ну как это назвать? Это назвать, что человек взял и всех повалил. А... Нет, с точки зрения юридической. Ну, с точки зрения, безусловно, не терроризм, с точки зрения юридической. Ну, в зависимости от того, что он накрошил, ну там, причинение вреда здоровью, повлекшему смерть, или там убийство, или. Ну, в конце далее. Он произносит фразу. Я, ну, как бы, уходит из кадра, да, и говорит, я все еще на свободе, я жив, и я там, типа, приду за вами. Это и... может трактоваться как терроризм, как запугивание какое-то? Да нет, а почему? Я думаю, что. Терроризм имеет цель что? Запугать, да, я так понимаю. Ну, понятно, что здесь есть определенные политические цели у террористов. Но. Вот я отвлекусь по поводу этого фильма, я его не видел, но забавно, в Соединенных Штатах всегда делалось так, что ну, если человек там крови опущает, то он должен в конце концов погибнуть, какой бы он хороший ни был. И если дают ему возможность жить, ну, голливудские сценаристы, значит, в общем, сценарий пошел уже в этом направлении, что надо до этих кренделей все-таки доводить, до этого самого. Не, ну он там, до актирования. Он там, безусловно, хороший, а все остальные, безусловно, плохие. Понимаешь? Хоть он действительно как массовый убийца выступает, заходит в офис и начинает крошить всех подряд. Без всяких сантиментов. Вот это ты действительно правильно отметил. Это новый герой, которому можно. Предлагается не пускать в школу и детсад детей мигрантов, не платящих налоги. Вообще, я не понимаю... другого. Я не понимаю, почему дети мигрантов, платящих, не платящих налоги, ходят в школу, где либо бесплатно, либо дотируются. То есть для них необходимо платное образование, платные детские сады, платные лечения и так далее. Почему то, на что тратятся, так сказать, наши деньги, которые идут от нас, у нас их забирают, они между, так сказать, расходуются между не пойми кем. Причем сейчас уже ситуация, это вообще, говорю, вышла за грань, потому что люди покупают просто паспорта российские, вот я ему приводил этот Дунганский, Дангунский, как его там округ, вот, подробно. Там люди учатся в школах, 100% китайцы в классе. Там медицинское учреждение китайцы попадают. То есть мы платим, там люди живут, выращивают какую-то помидору, не платят никому ничего, ни за что. То есть они скупили там все эти села, спокойненько проживают. И мы их содержим. Они мало того, что на нас бизнес делают тем, что вот эти вот пестицидные там какие-то помидоры, которые жрать нельзя, продают и здесь всех травят. Они еще за счет нашей страны, я не хочу сказать за счет нашего государства, оно не наше, но за счет этого государства и нашей страны они еще и лечатся, и учатся, и все, что хочешь. Так, у нас еще много вопросов, кстати, а времени уже. В Зимбабве браконьеры осуждены за 16 лет тюрьмы за убийство 80 слонов. Еще про слонов. Таиландские проводники слонов грозят вывести питомцев в центр Бангкока. Что у нас? Я могу что сказать вот насчет слонов, что там, где в Зимбабве дали 16 лет, вот ты мне скажи, за убийство русских людей кому-нибудь 16 лет давали? Вот в ближайшее время в России. То есть слоны в Зимбабве чувствуют себя должны лучше, чем русские в России. Потому что все, кто убивал русских, они, я имею в виду там жители Кавказа, они амнистированы. Я имею в виду боевиков, которые убивали русских солдат, они амнистированы. Даже если какие-то сроки им там наматывали. А некоторые из них стали президентами. А некоторые стали президентами, там, и министрами, и кем хочешь. И поэтому получается, что лучше быть слоном в Зимбабве, чем русским в России. Слон, он и больше. Да, а вот те таиландцы, тайцы, которые хотят вывести слонов на улицы Бангкока, лучше пусть они их в Москву приведут, вот этих слонов. И очень жаль, что у нас нет слонов, конечно, на Болотной бы они очень пригодились. Кем заменить его можно? Машинами, автомобилями. Вот это вот мне всегда непонятно, почему люди не хотят с этим связываться. То есть достаточно было бы выехать в центр Москвы и просто побросать. Даже можно спокойно брать и уходить. Просто бросать машину. И пробка, все. Да, все, это мертвая пробка. Растащить никакими эвакуаторами нельзя. Ну да, утащат они 10 машин, ну и что, и все. А все остальное вот закрыли, все, парализовано. И все, и с этого начнется такой кризис жуткий. Самое главное, что толпа очень сильно заведется, начнет. То есть вот когда они проводили акцию там Навальный и же с ними. Да, нужно было просто по краям все это блокировать машинами. Машинами. И все, набросать машину. Да, я машины. Думаю, есть места, где просто в двух местах встать. Можно было бы даже сделать, ну это уже чисто военная тактика. Можно было бы договориться с тем, чтобы там зарегистрировать какое-то массовое мероприятие, митинг какой-то очень большой. Они бы стянули туда все полицейские силы, просто там блокировать машины. И они мертвы стоят, никуда они деться не могут. Даже уехать не могут все эти полицейские. Можно делать в остальном городе все, что хочешь. Прикольно, надо об этом подумать. Медведев сказал, России нужен шаг вперед, чтобы не оказаться в пропасти. Это вот как Виктор Степанович Черномырдин, царство ему небесное, тоже такие корки мочил. Он помнишь, сказал, Россия тогда стояла... Слушай, а я сейчас только понял. Да. Он сказал, Россия тогда стояла на краю, но с этого момента мы сделали огромный... На краю пропасти, но с этого момента мы сделали огромный шаг вперед. Вот Медведев, и это Черномырдин номер два, может, конечно, не такой интересный, не такой смешной, но вот, ну, может быть, еще смешнее. Да, он не сразу понятно. Конечно, вот очень глубокая мысль такая, медведевская, я бы сказал. Ходорковский награжден за укрепление гражданского общества в России. 11 годами тюрьмы он за это награжден. Ну, а кем он, кстати, награжден? Ну, это там... ему дали премию, так называемую премию Леха Валенцы. Ну, это там, у нас же никем он не... Не, ну, понятно, что это там. Это премия Леха Валенцы, и там фонд Леха... Ну, у нас вот фонд Горбачева, у него... Вот на самом деле, ты знаешь, показатель, вот... Очень такой вот какой-то гадский. Почему у Ходорковского, например, Горбачев не наградил из своего фонда? Почему Лех Валенца это сделал? Ну, в смысле, я имею в виду фонд Лех Валенца. Я не знаю, какой там. А чем Горбачев-то должен был наградить? Горбачев-то почему должен? Ну как, он там демократ очень большой. Почему же он забоялся-то награждать Ходорковского? Ну как, все равно, он же не порвал тут связи. Все связано. Депардье снимет фильм о казахском фольклоре. Депардье о казахском фольклоре может снять только фильм «Барат 2». А, по-моему, «Барат 2» есть уже. Нет? Есть «Барат 2», я не видел. Да, он что-то вроде снимал, как это еще. Ну, маразм. Вообще, конечно, с этим «Баратом», ну и с «Депардье» тоже. Одни корки. Этот Депардье тут почетный. Просто на старости летом. Да, почетный удмурт у нас. Почетный мордовец. Как это говорит? Ты мордовец, помнишь? Ну, гоблин в переводе, гоблин это. Вот он прям Депардье у нас в переводе гоблин. Я представляю, что он там про Казахстан снимет. Вот, кстати, ты знаешь, Барат, о какой стране фильм снят? А в этом... Ой, а Молдавия, что ли? Нет, ты чё. Первоначально вот этот Коэн, он снимал Албанию. А-а-а. Барат – это город в Албании такой. Там Дурас или Дурацио, как его называли, Дурацио. Но Молдавия – это классика, понимаешь? То есть Молдавия, Албания – это классика. Вот ну, Дурацио, дурацкий порт. Когда жил в Италии Алексей Толстой, он написал «Буратино». Ну да. И вот страна дураков от Италии как раз, с дураков, Дурацио, порт Дурацио, это как раз Албания, понимаешь, вот страна дураков. Ну, она тогда такой была, собственно, понимаешь, там, когда, ну, не будем про это рассказывать. Вот, как-нибудь отдельно надо посвятить, кстати, Албании, это очень интересная тема, мне она очень нравится. Вот, и снял Коэн Барат про Албанию. Там все названия албанские, Барат, вот это, все. А потом, когда уже озвучка прошла, там вот эти вот голливудские еврейские масоны, так скажем, РЖД, которых называют в Лукморе, они ему сказали: ты что там, это же... Наезд на Албанию, там же как бы вот такие братские народы проживают. Это не толерантно. А вот толерантно – это какую-то другую страну. И выбрали толерантную, чтобы было толерантно, выбрали Казахстан. Потому что Казахстан, вроде, пофигу всем. Но самое смешное, что вот я обратил внимание, что и там в Казахстане эту фишку не поняли нифига, понимаешь? То есть они начали что-то вначале выступать против этого. А потом... нарядили какого-то придурка в казахские доспехи, какой-то их известный актер, тоже он там, какой-то этот диктор телевидения. И он пошел туда, в Лондоне, в дом к этому Коэну прорваться, потому что он брат Барата. Ну и так, какую-то херню, в общем. И вот они показывают там у себя, ну, я видел тоже кадры, они показывают, знаешь, вот этот брат Барата с тремя тёлками сидит в джакузи и передает, значит, вот этому Коэну. То есть Барат, вот мы, да, действительно были таким темным народом, но потом мы нашли нефть, и теперь мы живем счастливо. И вот представление о счастье, это вот джакузи с тремя тёлками, и все. Вот это, понимаешь, такое казахское представление о счастье. То есть они, когда отвечаешь на оскорбление, я вот как-то написал, постарайся не оскорбить себя еще больше. То есть вот их оскорбили, они попробовали на оскорбление ответить и оскорбили себя еще больше. Это ужасно. Вот я не представляю, что там Депардье снимет, но исходя из того, что он сейчас чудит со страшной силой, у него что-то с башкой сейчас случилось. И исходя из вот менталитета тех, кто там сейчас в Казахстане способствует съемкам таких фильмов, я писаю, там будет какой фильм, вот «Борат 2» наверняка отдыхает. Ну посмотрим. Пусть. Сегодня отмечается Всемирный день туризма. Да, надо поздравить главных наших туристов, Путина, Медведева. Это почему они, это они главные? А кто? Ну а у нас кто? Кто еще? У нас есть Дмитрий Крылов, который ездит по городам и весям. И... Ну это разве туристы? Это не туристы, это путешественники. Да. А у нас есть туристы. Путин там, Медведев, кто это там пассажиры. Еще? Матвиенко. Ну пассажиры, конечно. Именно в прямом понимании и в, так сказать, по фене, да, и по фене пассажиры. Ну что, вот у нас из дня истории, можно сказать. В 1822 году в этот день Жан-Франсуа Шампольон сообщил о расшифровке Розетского камня. Это мне интересно про Розетский камень, расскажи чем-нибудь. Ну, вообще, вот Шампольон, он сделал очень большое дело, но еще большее дело для этого, конечно, сделал Наполеон. Понимаешь? Потому что именно наполеоновские солдаты нашли этот камень. Именно наполеоновский офицер отправил его Наполеону. И, понимаешь, когда армия пришла в Египет, у нее было две задачи. И вот на этот вопрос, почему у них первая и основная задача была научная, на этот вопрос до сих пор не ответил никто. Она какая-то очень мистическая. Эта задача. И ответ на этот вопрос лежит в области какой-то оккультной. Это наверняка, это 100%, даже не 99%. Потому что Наполеон собрал с собой огромное количество ученых, там, почти 150 человек. Потому что тогда существовала команда, официальная команда в наполеоновской армии ученых и ослов в центр круга. То есть, когда берберы отковали, нужно было защищать ученых ослов. Ну, ослы на себя воду несли, жрачку, патроны, а ученые были, в общем-то, очень важны для Бонапарта. И поэтому никто не мог позволить им умереть там или быть раненым, подвергнуться опасности. И вот Розетский камень, конечно, если бы не был найден, то не было бы египтологии как таковой, представляешь? Потому что благодаря ему был, главное было расшифровано, это египетские иероглифы. На этом камне, ну, он на трех языках был написан. Первый греческий, потом так называемое дематическое письмо, которое являлось, ну, тоже египетским языком, но таким уже синтезированным каким-то, это уже... близко сюда, к эпохе Птолемея, и иероглиф, который до сих пор, в общем-то, сейчас пользуются египтяне, потому что научились заново. Благодаря Розетскому камню смогли это расшифровать, потому что греческий язык-то люди знали, а все остальное было очень просто, потому что это три идентичных текста на разном, ну, на разных только языках. И поэтому понять, что это слово вот здесь, ну там, конечно... Ну понятно, понятно. Свои языковые формы. Конечно, то есть намного нужно, проще. Да, мозги надо включать. И люди 23 года почти расшифровывали. Но они не просто расшифровали, они узнали язык. А это очень важно. Это вообще, то есть, это впервые было, когда люди получили знание мертвого языка не от носителей языка там каких-то ученых, ну как с латынью, например, а вот от камня они получили. И много, конечно, расшифрованного связано с, так скажем, с тем, что было известно до этого и получило как какое-то подтверждение. То есть история как наука стала более системной. Потому что были греческие знания об истории, были какие-то там персидские знания об истории, то, что можно было расшифровать, а здесь появились еще египетские знания об истории. Это очень важный такой аспект. Вот, на самом деле есть открытия, ну, такие как там Трою Шлиман откопал. Ну, классно, это такая авантюра, такая там клад нашли, то есть с точки зрения финансов очень круто это, понимаешь, там вывезли его там втихаря где-то там погрузили под эти в корзины вместо земли и сверху там этих, как их, господи, ну, всякий шпинат, салат там и так далее, мол, жена вегетарианка очень любит, все вывезли. То есть, ну, это кайф, это хорошая авантюра, там, хотя археологи наезжают там на Шлимана, но с точки зрения, вот, как бы сказать, ценности общечеловеческой, ну, что такое золото, ну, маска это, которая там царя Приама якобы, ну, не царя Приама, точно потому, что она намного старше, вот, там, какие-то еще вещи, ну, это, конечно, здорово, приятно на эту маску посмотреть, там, кто-то, может быть, что-то и родит из археологов. Но здесь тексты, которые дают возможность расшифровать то, что еще не найдено. Вот это надо понимать. То есть когда-то, может быть, через там, 1000 лет, дай бог, кто-то что-то откопает и какой-то еще камень, и увидит там иероглифы, и сможет открыть нечто такое, что, может быть, там, я не знаю, вернет нас к жизни, заставит нас клонировать, мы появимся, опять будем что-нибудь в этот ящик говорить. Путина не надо клонировать. Ну все, вопрос посмотри, да, и все. Да, сейчас. Я отдыхаю. Посмотрел запись программы «К барьеру». Так. Ну это просто, это не вопрос. Так, почему-то опять... Что-нибудь изменилось в мою пользу? Да, ну, не знаю, в мою пользу. Я как бы... Пользы для себя вижу только в служении своему отечеству. А да? Имеется в виду про что? Ну, про вот с Митрофановым я воевал, что-то лучше стало. Да нет, конечно. То есть, меня заметили, меня не пускают на телевидение, мне стали обрубать выборы, независимо от того, что я там 93% на них получаю, я не прохожу. Если это польза, то, ну, значит, с пользой прошло. Ну, а, в общем-то, я не думаю, что это вред. Мы уже говорили вчера об этом, когда там про... говорили, что там убьют Мальцева. Мы уже говорили, что будет что вспомнить на небесах, ну, дай бог. Так, наши все веды, бери, читай все. Да, веды, кстати, имеет смысл читать, но они, может быть, как бы... не совсем наши, поскольку это знания, арийские знания, они общечеловеческие. Конечно, не надо верить гитлеровским, так сказать, апологетам. Мы имеем прямое отношение к ариям. Аркаим здесь у нас находится на наших территориях. И те люди, которые немцы, кстати, в 70-е годы изучали городище, которое под Киевом находится, на берегу Днепра, и которому 40 тысяч лет, взяли образцы тканей, сейчас вот недавно провели ДНК-анализ, и оказалось, что первыми людьми, которые заселили вот, европейскую часть, по крайней мере, в то время, которые там в Кроманьон пещере 30 тысяч лет назад люди какие-то наскальные рисунки рисовали, ходили какие-то там, ну, я не хочу сказать недочеловеки, ну точно, не совсем человеки, а здесь гончарное производство было, там, я не знаю, чуть ли уже там не мечи железные ковали, и, в общем-то, цивилизация была на самом деле. И вот с точки зрения ДНК, то мы вообще-то очень близкие родственники. Очень это не любит, поэтому, когда хохлы говорят, что они первые люди на Земле, тут нельзя не согласиться, да. Но мы как бы близкие родственники все вместе, вот к этим вот людям. Поэтому это очень смешно, кстати, вот несколько раз я читал официальные их, так сказать, ну, научные, причем за что ордена вешают, представление о мире и об истории. Ну, такое ощущение, что все сделали украинцы. Вот вообще все в мире сделали украинцы. Ну, и китайцы такая же херня. Да. Там уже даже космонавт первый был, оказывается. Ну, да. Так, что еще здесь? Шойгу заявил, что старт верховную команду создадут на Фрунзенской в Москве на случай войны. Сейчас открыта регистрация на Московский экономический форум, который делают Делягин и Бабкин. Кстати, вот интересная мысль. Делягин и Бабкин, Московский экономический форум. Нет, они предлагают участвовать, да. Я понимаю, о чем там речь идет. Они пытаются отделить капитал финансовый, капитал экспортный, ну, сырьевой, от капитала производящего внутри. Ну да. То есть Бабкин как бы представляет интересы вот капиталистов этого рода. И говорит, у них как бы идея, и, собственно, и Болдырев это поддерживает, что в 93-м году как раз выяснялись отношения между двумя этими типами капитала. Компрадорский. Ну и национальный. Ну это мы слышали про это все, про компрадорский и национальный. Ну сейчас ты сам понимаешь, ну не будем теоретизировать, но сейчас ты сам понимаешь, что... Если национальный, говорится о национальном капитале, то это микрокапитал. А если макрокапитал, то он компрадорский. Поэтому сравнивать эти капиталы вообще нельзя. Слава, если раньше это было противодействие какое-то. Нет, есть еще одна часть, которую, может быть, ты в данном случае не учитываешь. Это большая часть. Да я наверняка не учитываю это, много частей. Я же не Господь Бог. Национальный капитал в сфере высоких технологий, а именно в сфере интернета. Да, и то, что его пытаются прижать. Согласен, сжать. Согласен. Потому что вот в данный национальный. Навального там, конечно, 20 данный писал. Национальный капитал — это русскоязычный капитал. Понятно, да, да, что да. Он никак не может стать каким-то компрадорским по определению, потому что он в рунете. Потому что он в рунете, да. Вот это то, о чем ты говоришь, что нужно создавать государство рунет. Да, вот, кстати, а давай вопросы зададим людям. Есть такая идея, просто взять и. Выбрать президента Рунета. Вот так. Да не президента, а создать государственные органы Рунета. И выбрать, да, там, президента, кого он там, премьер-министра. Причем там. Речь не идет о том, что надо вот прям большие выборы провести. Сначала провести маленькие выборы, кто захочет. Да. А потом, ну, как бы подготовить следующий этап. И тогда уже говорить на уровне государства в государство. А то они приходят в интернет и начинают тут правила пытаться диктовать, смешные. Да, кстати... Таким образом, можно, ну, Эдик, он у нас в этих делах молодец, он математик, он придумал форму очень серьезную стимулирования в интернете, очень серьезную. Мы шли от профсоюза, да. Да, но мы хотели вначале создать профсоюзы, интернет-профсоюзы, где активные участники финансово поощрялись. Ну, а почему бы не создать государство, где также... Будет такая виртуальная работа, за которую будут люди получать реальные деньги. Но надо об этом еще поговорить. Это здорово, только термины, каким языком будете описывать. Какие термины? Не знаю. Ну, имеется в виду, наверное, что, конечно, каждый раз рождается новая терминология, когда появляется. Ну, безусловно, конечно. То есть, если мы назовем государство, да... Оно все-таки не государство, ну, это квази-государство. У нее нет границ, у нее нет территории. А у России есть границы? А у России есть территория, о чем ты говоришь? Главное не границы, а пограничники. Да, главное пограничники. Основные признаки государства сейчас у любого государства отсутствуют. Ну, может быть, кроме Соединенных Штатов. Хотя тоже, если у всех границы меньше, чем... формальные, то у Соединенных Штатов они больше. Так, как помнишь, про Советский Союз анекдот был. Сейчас его про США можно. Он говорит, с кем граничит Советский Союз? Советский Союз с кем хочет, с тем и граничит. Вот Соединенные Штаты, благодаря своим флотам, они с кем хотят, с тем и граничат. Так. Когда будет очередной урок самообороны? Сегодня мы не успели подготовиться по причине того, что... Эдик сказал, что будет очень много вопросов. Мы, в общем-то, и не ставили. Значит, наверное, в понедельник тогда, потому что... Если сверхсуперсобытие. Да, сверх какое-то. Да, может быть, случится сверхсуперсобытие, которое нам нравится, которое мы ждем. Тогда, конечно, мы будем говорить о другом. А так поговорим об... Вот, кстати, ты начал уже сегодня по поводу машин. Это интересная такая... Машина вообще это идеальный... я говорил, это идеальное оружие. Машина всегда идеальное оружие. Вот человечество не может жить без дорог сейчас, без коммуникаций, без мостов. Вот как перекрывается мост элементарно? Раньше он взрывался. Да, сейчас не надо его взрывать. Со всех сторон заехали 5, 6, 7 машин в центр моста и встали. Просто взяли ключи, выкинули там. Вот. Причем машины могут быть там копеечные. Купил 157-го Захара, блядь, приехал еле-еле и поставил. Все, и ушел. Все, мост парализован, потому что со всех сторон понаехались. Встали, и все будут сигналить до одурения, пока кому-то в голову не придет, что все на этом все закончилось. Там прибегут пожарные катера, там будут водой отливать и так далее. Но если это один мост перекрывается, ну тогда да, тогда это можно решить в течение суток. А если это перекрывается мосты, подъездные пути, дороги, железнодорожные переезды, что тогда делать? Все, железнодорожный переезд перекрыт, поезд не идет, вот сигнализация красная горит, никуда не поедет. Люди выходят на трассу, а зачем? Они зачем выходят и останавливают поезда? Да нихер их останавливать, машину поставили туда и все. И не одну, вот загнали, со всех сторон поджали. Ну вот, ну ладно, тогда отложим до лучших времен. Че, на выходные да, какие-то людям пожелания? Вячеслав, если Рунет, значит язык русский. А значит никаких президентов и прочей хрени кастрированной типа. Согласен, может быть и так мы говорили. Но в любом случае... Говорили не о том, чтобы управлять, а о том, чтобы внешнюю конечно, политику это вести. Он говорил о представительских функциях. Да. О том, что кто-то от имени Рунета будет обращаться в суд. Будет там всех этих дрочить кренделей, создавать им жуткие проблемы. А обозвать его как угодно можно, блядь, королем Рунета, царем, императором, да. Императором всея Рунета. Ну, как хочешь, можно обозвать. Да, и сказать, вот я легитимный, вы что-то принимаете законы против интернета, да. Против российского Рунета. Вы с нами-то посоветовались, да. А вы кто? А мы государство. Император. Да. И пусть они докажут, что это не так, да, да. Условно говоря. Поэтому тут, в общем-то... Вот лица не хватает у Рунета, именно да. Лица, об этом мы и говорим. Собственно, все. Давайте как в Исландии. Кстати, когда будет передача про Исландию? Да, мы что-то это самое... Ну, у нас как-то все новости и... Да, надо бы сделать. Ну, там, собственно, передач про Исландию можно рассказать, ну, за полчаса. Хотя, когда мы с тобой что-то хотим рассказать за полчаса, нам не хватает и полтора. Это будет общественная организация. Да, на самом деле, с точки зрения российских законов, это вообще будет ничего. Мы можем вообще наплевать на них. Пусть как хотят они, так нас и рассматривают. Мы можем вообще потребовать от какой-нибудь... В Ниуту, да, самое маленькое государство, в Ниуту называется, да. Ну, заплатим $500, они нас признают как государство. Ну да. Ну, вот как Абхазию признали, ну что, ну. Сервера таких, в Исландии поставим. Да, 10 таких соберем государств. Они признают, что есть государство Рунет. Создадим свою армию информационную. Да. И с помощью этой армии они у нас попляшут, что называется. Это имеет смысл, потому что любая боевая организация, которая насчитывает сотни тысяч участников, она непобедима просто. Тем более, ну как их будут побеждать? Да, они все в разных местах. Спасибо, до свидания. До свидания.